Дорогие радиослушатели, сегодня мы желаем продолжить разбор символа веры. Обратим наше внимание на третий член. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком. Это исповедание Церкви в течение почти 2000 лет. Церковь всегда считала это исповедание фундаментальным. Без него не может быть воплощения, ни искупления и ни посредника. Без всякого зачатия и непорочного рождения вся структура нашего искупления повисла бы воздуха. Поэтому этот предмет воплощения и непорочного зачатия очень важен. И как такой, его нужно передавать, подчеркивать, принимать живою верою для утешения и назидания Церкви и отдельных верующих. Предмет воплощения – божественная тайна и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3:16. Да, это тайна из тайн, удивление неба и земли, где объединено вечное чудо Божьей силы и любви. Это побуждает нас подходить к этому предмету в духе глубокого благоговения и человеческого посвящения в поклонении и обожании Троицы. Тройное действие, которое ясно видно в этой тайне. Бог Отец отдает Своего единородного и возлюбленного Сына. Бог Сын оставляет славу и величие, уничижает Себя Самого, принимая образ раба. И Бог Дух Святой зачинает человеческую природу в чреве Девы. Апостол Павел провозглашает это тайной, и тайной оно должно остаться. Поэтому мы рассматриваем этот предмет не для того, чтобы объяснить тайну, но для того, чтобы обратить внимание на элементы истины, которые открыл Бог. Тогда окажется, что это вероучение, которое кажется невозможным, когда принимается в отношении целого явления Сына во плоти, становится действительным и принятным. Рассмотрим этот предмет под некоторыми заглавиями. Первое. Исторические записи факта. Записи о воплощении, хотя немногие, но достоверные. Если бы даже и не было исторических записей, то и тогда было бы вполне правдоподобно, что Господь Иисус начал свое земное явление необычайным образом. Как может виноград при естественной эволюции произвести или произойти из волчиц? Как нечистое могло произвести чистое? Как может абсолютно святой Иисус произойти от несвятой человеческой расы через естественное рождение? О его сверхъестественном рождении евангелист Матфей и Лука дают нам следующее повествование. В Евангелии Матфея 1 главе с 20 по 23 стих факт святого зачатия объясняется Иосифу ангелом во сне. Евангелие Луки 1 главы с 26 по 35 стих Гавриил объясняет Марии об этом. Иосифу ангел сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И тогда евангелист, а не ангел, говорит: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог»» Исаии 7:14. Из этого мы узнаем, что святое зачатие было предсказано 740 лет до Христа. Посмотрим на это чудное и таинственное пророчество. По-человечески говоря, пожелает ли Бог предсказывать будущее событие, которое неважно и не имеет значения? Конечно, нет. Но факт, что он предсказал это 700 лет наперед, доказывает важность и значение события. Посмотрим на это пророчество в его историческом положении. Ахаз, царь Иуды, был в великой трудности, и весь Иерусалим с ним. Все вражеские силы севера грозили его царству. И несмотря, что он и народ были в великом страхе, он не взывал к Богу, по крайней мере, об этом не говорится в Писании. Однако Господь посылает своего пророка Исаию, царю и народу, с увещеваниями и утешением, полными надежды и отрады. Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. Но Ахаз не хотел просить и утверждал: «Не буду искушать Господа». И тогда Господь передал эти удивительные слова. «Итак, сам Господь дает вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Слово «дело» — «алма», молодая незамужняя женщина, употребляется в Ветхом Завете 7 раз и всегда означает незамужнюю девицу. Но немедленно восстает вопрос: о какой деве сказано? Пророк не говорит о деве в общем, но о определенной особой деве. Бенгель замечает: с высоты божественного предопределения пророчество имеет силу указать на нее, на ту, которая предстоит пред пророческим взором. Не может быть иной деви, кроме предопределенной в вечном свете, которая должна быть матерью Мессии. Совсем возможно, что Исаия имел в виду женщину, о которой Михей пророчествовал. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить». Обратимся теперь к записи евангелиста Луки. Ангел Гавриил после приветствия Марии увидел ее и осведомил, что она приобрела благословение между женами, и сказал: «И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». В 34 стихе Мария выражает удивление: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Тогда ангел объясняет ей, как это произойдет. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Это все, что Евангелие передает относительно великого вероучения. Правда, в Евангелии Иоанна имеется место, говорящее о воплощении. Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Это место указывает, что вечное Слово Логос стало плотью, чтобы пребывать с людьми. Не Троица Божия, а вторая личность приняла плоть. Поэтому лучше сказать, что Слово стало плотью, чем Бог стал человеком. Это также означает, что воплощение не было чем-то, что просто произошло с Логосом, но означает, что было активное достижение с его стороны. Говоря о воплощении, в отличие от рождения Логоса, его активное участие в историческом факте подчеркивается, и его существование прежде веков подразумевается. Ибо невозможно говорить о воплощении того, кто не существовал прежде. Писание ясно поучает этому. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» — Иоанна 1:1. «Ибо я сошел с небес, Иоанна 6:38. Иисус Христос сам намекал на свое воплощение, говоря: «Вы от нижних, а я от высших. Вы от мира сего, я не от мира сего». Иоанна 8:23. Одним из очевидных фактов, отмеченных в повествовании Евангелия, является то, что Иисус отождествлял себя с Небесным Отцом. Он указывал, что Он был Христом, Богом Давида, и в то же самое время Сыном Давида. Матфея 22, 42 и 46. Этот явный парадокс можно только объяснить воплощением. Писатели послания сознавали этот факт. Они также свидетельствовали о воплощении. Не имея достаточно времени привести все места, бегло укажем на некоторые. 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Филиппийцам 2, 6 и 8. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». 1 Тимофея 3, 16. «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Писатели посланий говорят о Христе, указывая, что Он свят, без греха, не знавший греха, агнец без пятна и порока. Как может быть беспорочная святость без святого зачатия и рождения? Как об этом особенно сказано в послании к евреям? Эти строения искупления стоят на этом основании. Аминь.